Алёшки. Тупость. How do you do? Что сегодня подносишь ко рту? То на утро ебещий бадун. Нужно было подуть до простейших стерв и радужных дураки. Фазы лун написал колдун под хвост псу и цыбли. USB кабель воткнуть кабелю. Все летело в пизду. В бездну смысл все мерзость застегнет всю. Ноль к нулю. Актуальную пустоту открываю. Стерильно стираю чернильные пятна. Дедлайна летальная травля. Так приносишь жертву жертву. Падль рву выше клюв. Рандеву со старой шлюю. С осторожностью нос сую. В черную дыру. Утром ранним ром в кружках. За союз нерушимый. За верную службу перданул ей на ушко. Это борщ был на ужин. А покой мой нарушила наркоманка Каркуша. Это under diffusion. Харкнуша. Это плющит мертвый труп. И скинуть в трюм. Всем же лучше без претензий. True не true. Бег по лезвию. И Сережа тоже гонит хуету. По Фрейду проверка. Бьет по гуше. Думая, что получше. По мерку весом войну нейронову. Кати да сук. В тавернах крамковато. Слогов так наружен иллюшен. Отражение в луже, бородатый Илюша. С одинаковым разнообразием, с ненавистным рядущим. Опознан подчельников браза, челик контуженный. Трюки показывал сложенный хуй, раз так в дюжину. Дыры в карманах, брюк. Нихуя себе, не Пенсильвания. Тут опять засанная, сия моя родина. Пылай синим пламенем. Пожарное зарево около наркоза. Снапаса Дивинора Сальвия. Сальвадора вдали. Разнесло самогона с Бали. Утоли мою печаль Натали. Отсоси не томи. Дунул с мамой Сани. По ту сторону легалайза. Сбухла слезали сами. Лесом весом в бездну пролазил. Противовес прогрессу. Навстречу полтергейсу. Ракету отбивал ракеткой. Андреа Гасси метка. С девственницей. С чупа-чупсом. Куда ты лезешь? Чупа-кабра. Полка черного китайца. Пробирки будь рад, убил Гейтсу, долбил жопу, Гилла Герцы. Воспоминания киллера, мирное детство. Землянки, передачи по телеку, окна, упала икона. Психика, естественно, треснула по-любому.